Первое. Репса разбудил рокот трактора. Некоторое время он не мог понять, где он. В бараке и из рабочей зоны доносился гул работающих в карьере машин или это звуки из наступившей свободы. На самом деле он быстро ориентировался в реальности, просто в последнее время привык сначала ощущать окружающее и только потом связывать эти ощущения с действительностью. Репс потянулся, не спеша поднялся с постели. Из-за занавесок в комнату проникали лучи весеннего солнца, и все выглядело необычайно уютным и многообещающим. Вчера утром, когда за ним захлопнулись ворота руммусской зоны, мир показался ему чужим, и он почувствовал, что за право выжить в нем предстоит борьба. К счастью, в воротах стояла мать, которая все эти годы, пока сына не было, работая водителем трамвая, терпеливо ждала его. Более того, она сохранила для него квартиру бабушки Эллы, постоянно заходила туда, вытирала пыль. Зарплата водителя трамвая невелика, и оплачивать две квартиры было нелегко, но любовь к единственному и замечательному сыну научила ее экономить и беречь каждый цент. И теперь, счастливая и взволнованная от встречи с сыном, она ехала с ним на его новую квартиру в Мустамяе, где первым делом принялась его кормить. Бабушка Элла умерла во время предварительного следствия Репса, и теперь, спустя 3 года, о ней напоминали лишь ковер на полу да комод у стены. Мать за эти годы приобрела, как ей казалось, все необходимое для начинающего жизнь молодого человека. Это все состояло из телевизора, кассетного магнитофона и комплекта гантелей. О гантелях Репс сам попросил мать в письме, так как в зоне он начал рьяно заниматься развитием мускулатуры. Мать не оставила сыну только телефона, ссылаясь при этом на лишние расходы. Репс понимал, что мать находит всевозможные, даже самые наивные доводы лишь с одной целью – уберечь сына от друзей. Она была уверена, что именно они виноваты в жизненных неурядицах сына и в том, что он сидел в тюрьме. Разубеждать ее не было смысла, потому что она искренне верила в то, что он, Репс, единственный в их компании, кто всегда попадался – и нес наказание. Остальные, по ее мнению, намного изощреннее и хитрее, и только ее сын оказывался за решеткой, тогда как другие в это время спокойно осуществляли свои планы. Сам Репс, конечно, так не думал. Более того, он считал себя более опытным именно благодаря тюрьме и был уверен, что те другие ничего не смогли бы предпринять без его ценных советов. А то, что, к сожалению, он всегда оказывался последним, происходило от того, что он постоянно принимал вину на себя и таким образом по-своему зарабатывал себе авторитет. Кто же такой Репс? Гражданское имя Репса – Рейн Тихоне. Уже в школе он получил это прозвище. И не из-за имени, а за свою лисью хитрость. Репс Ребане – лиса. Репс был первым, кто уже в школе придумывал разные штучки. Начиная с того, как вынести из химической лаборатории порцию спирта или как у дома быта продать югославские динары по курсу доллара. То, что его голова работала как хорошо отлаженный механизм, знали все, во всяком случае, так думал он сам. Учился он, когда возникало желание, хорошо, но в то же время считал, что образование хоть и помогает ума-разуму набираться, а жизненные цели и пути их реализации надо уметь находить самостоятельно, и они должны быть нестандартными, не то останешься в накладе. После окончания школы Репсу было ясно, что зарабатывать необходимое на жизнь, так как это делала мать, крутя рычаг трамвайного двигателя, невозможно. Последние годы учебы в школе убедили его еще в одном – в мире достаточно простаков, которые готовы сколько угодно и как угодно заплатить за то, чтобы получить то, чего душа жаждет. Будь то предмет одежды, бутылка водки или югославская динара. Главное – предложить. А соответствует ли предложенное желаемому – не забота Репса, а риск клиента. Да и кому хотелось ссориться с пацаном, который уже с обеда слонялся по центру города, знал всех здешних страшной наружности чертяк и здоровался с ними за руку. И однажды произошло то, что должно было произойти. С одним из своих городских знакомых Репс забрался в дом одноклассника в то время, когда тот с третьим дружком у трамплина в Нымесском сосняке за свои денежки братву пивом угощал. Почему братву? Потому что сначала пили вместе, как братве положено. А потом Репс с дружком отлучился вроде бы на одну стрелку, здесь же, у клуба, чтобы получить за хорошую цену нормальную партию кассет фирмы «Denon» для продажи. И пока остальная братва заливала в горло светлое сакусское пиво, Репс вместе с дружком вынес из дома видео и другие магнитофоны, несколько мешков одежды и всякой ерунды, и забросил все это в ближайшие кусты. Оттуда они планировали унести товар позже, иначе их долгое отсутствие показалось бы однокласснику подозрительным. Все могло бы закончиться без эксцессов, но дружок Репса, роясь в чужой одежде и примеряя хозяйские джинсы, обронил там свой паспорт. Паспорт у него был с собой, потому что утром он ходил в военкомат. Об этом казусе узнали все лишь на следующий день, когда сначала забрали напарника Репса, затем вслед по его раскладу и всех остальных. И крайним оказался, конечно, Репс, потому что жертвой кражи был его одноклассник, и, по словам других участников этого мероприятия, именно он, Репс, их на это дело подвигнул. Так эта история закончилась. Репс получил 2 года реально и 1,5 условно. С тех пор ему стало ясно, что если уж идти на тему, то, во-первых, надо выбирать людей, которые бы тебя сразу за собой паровозом не потянули, а во-вторых, роль помощника должна быть значительнее, чем в тот раз, когда он первым в окно забрался. Во второй раз тема была серьезнее. Во время предварительного следствия он познакомился с Хольцем и Коброй, которые были несколько старше его, но не отличались особой смекалкой. После освобождения он предложил им уже несколько лет бродящий в его голове план – очистить комиссионный магазин, но так, чтобы не ломать ни окон, ни дверей, и никто бы не смог их в этом заподозрить. Для этого надо было через двор проникнуть в подвал большого панельного дома, открыть защищенную замком дверь теплоузла, сломать прилежащую к теплоузлу стенку легкой конструкции, и ты в складском подвале комиссионного магазина. Для спокойного проведения операции времени было достаточно, от субботы до воскресенья. И так как магазин был по субботам закрыт, начать действовать можно было уже в пятницу вечером. Выбирай, что хочешь, бери, что хочешь, и распоряжайся этими вещами, когда захочешь. План был действительно разыгран по нотам, и все шло как по маслу. Но позднее возникли непредвиденные обстоятельства. Случилось так, что владелец магазина был знаком с одним известным ментом по прозвищу «Экскаватор», который сразу взял след. Ни Хольц, ни Кобра, как известно, не отличались смекалкой, и когда, нарушив договор, в жажде наживы бросились реализовывать свою долю в другом магазине города, то сразу нарвались со своими спортивными костюмами и плеерами на стукача-экскаватора, который, в свою очередь, товар принял, но сразу тут же позвонил хозяину. Когда Хольц отправился в магазин за деньгами, к нему, вышедшему с пустыми руками, подсадили хвост, который вместе с ним беззаботно проковылял кобре и все места зафиксировал. Оказалось, продавец отказался от уплаты, сказав, что товар невозможно продать, так как он бракованный, и если удастся продать, то по низкой цене. Хольц и Кобра сразу решили, что Репс их обманул, и поспешили к нему. Хвост, само собой, протащился за ними. Вместе с Репсом они отправились в арендованный гараж проверить, так же ли непригоден остальной товар. И что в таком случае с ним делать? Радость открытия, что остальной товар в порядке, была омрачена одним обстоятельством. У дверей гаража их ожидал экскаватор со своими карапузами. Он выстрелил в воздух и попросил всех оставаться на месте. Итог был ясен. Гараж арендовал Репс. Его узнали как основного клиента обворованного магазина, и вообще он был последним в этой расшатанной цепи. Другими словами, опять паровозом. Он получил 3 года реально. Хольц и Кобра, хоть и не заложили Репса, но о своем участии честно рассказали, и оба, получив погоду, загремели в зону, как старые железнодорожные вагоны. Таков наш Репс, хитрый брательник, уважающий традиции и зарабатывающий авторитет. Только до сих пор ему просто не везло, и потому все у него было еще впереди».